На следующий день вдвоем с Ильей они выбирали новую спортивную машину. Остановились на маленькой, юркой, перламутрово-зеленой японке. Блестящую игрушку тотчас же зарегистрировали, и уже вечером Сашка колесила по городу. Ей нравилось, что на нее обращают внимание. Она казалась самой себе изящной штучкой, вложенной в дорогой футляр. Иное расположение духа у сидящего на земле, идущего по дороге и скачущего на коне. Сашка сидела за рулем еще не очень уверенно, как амазонка в женском седле, выпрямив спину и вскинув грациозную головку. Припомнив дорогу до метро городка, Сашка вырулила на Строменку и поехала к окраине. Угрызение совести она собиралась загасить подарками Жоре. На заднем сиденье подпрыгивал элегантный спортивный костюм, фирменные кроссовки и сумка с провизией. Летний вечер догорал смиренно и кротко. В тенистых двориках метрогородка дремала звонкая тишина. Едва ступив в сумрак подъезда, Сашка забеспокоилась, закрутила носом, принюхиваясь. Пахло бедой. В подъезде и парадном был разлит липкий смертный дух, словно где-то в жаркой духоте тлел неприбранный покойник. Чуя недоброе, Сашка взбежала на третий этаж, позвонила и, не дожидаясь ответа, дернула ручку. Да так и застыла в распахнутых дверях. В единственной комнате ровно гудели мухи, едко пахло аммиаком. Провисший труп Жоры болтался на крюке от люстры. Под ним темнела зловонная лужа. Мертвенно-синий живот Жоры вздулся. За резинкой его приспущенных треников торчал уголок пожелтевшего картона. Сашка выскочила из квартиры и понеслась вниз. Уже сидя в машине, позвонила Илье. «Сейчас же дуй оттуда, идиотка!» — взревел Илья. Из дома неторопливо вышли милиционеры с понятыми из жилищного актива. «Самогонщица-то умерла!» — донеслось до Сашки старушечье воркование. «Алкаши, которые у нее сивуху брали, пришли, а она...»